12. Урусвати может рассказать о том особом ощущении, которое бывает при полетах к дальним мирам в тонком теле. Трудно земными словами сказать о тончайших чувствах за пределами земной сферы. Но такие полеты необходимо познать, чтобы сознание могло вместить надземные чувствования. Среди братьев усердно происходят такие дальние полеты. Люди также стремятся в высшие сферы, но, к сожалению, еще не вполне допускают деятельность тонкого тела. Вообще многие опыты удаются, но только с самой трудной стороны. Так много говорят о лучах, делающих человека невидимым. Следующей ступенью будет нахождение маленького аппарата, который может быть всегда при себе, делая носителя невидимым. Но затем остается наша степень невидимости, когда мы привлекаем из пространства некоторые лучи, нужные для невидимости. Нечто подобное, когда дематериализуются отдельные части тела. Вы недавно слышали об этом. Так для многих явлений нужно иметь подвижное тонкое тело. Полеты в дальние миры непременно требуют подвижности тонкого тела, которое в своем напряжении достигает огненности. Многими воплощениями и непрестанным устремлением достигается такая возможность. Нельзя насильственно приобрести эту подвижность. Наши сестры особенно преуспевают в таких полетах. Синтез женского естества помогает полетам. Не забудем, что иногда такие полеты бывают продолжительными, но в братстве умеют охранять оставленные тела. Летаргия часто не что иное, как полет дальний, но не умеют обойтись такими натурами. Болезнь их в древности считали бы священной и умели бы узнавать ощущения. У нас много записей о таких испытаниях. Усердно мы записываем каждое чувствование, ибо в беспредельности неисчислимо наблюдений. Можно лишь замечать, что радиоволны и избыток электричества нередко мешают наблюдениям.